Печаль моя, тоска невыразима, тяжелым камнем на сердце ложится. Скажи, зачем другого полюбила? А на глазах твоих слеза искрится. Скажи, зачем другого полюбила, а на глазах твоих слеза искрится. Теперь ты поняла, что другом был я, а тот другой хотел лишь насладиться. Обрезали небесной птице крылья, а на глазах твоих слеза искрится. Обрезали небесной птице крылья, а на глазах твоих слеза искрится. Душа моя замерзла без любви, печаль твоя не может в ней укрыться. Но только ты постой, не уходи, ведь на глазах твоих слеза искрится. Но только ты постой, не уходи, ведь на глазах твоих слеза искрится.